Выбросите мысли, дуреха. Похоже, мне действительно нужно поспать. Ваша светлость, запрос на связь. Принять. Есть. Несколько секунд тишины прервались голосом императора. Что случилось? Ничего. Ну, если не считать того, что мои идиоты-подчиненные довели себя до уничтожения. Кто ты такой? Сразу на «ты». Как интересно. А вы именно такой, каким я вас представлял. Жестокий, властный, всегда серьезный и не теряющий выдержки. Повторяю вопрос. Кто ты такой? Я один из 9 правителей. Если это шутка, то очень не смешная. Никаких шуток. Те, с кем вы встретились, были моими подчиненными. Мы хотели проверить вас на реакцию и получили все необходимые данные. Увы, опередить вас и предотвратить уничтожение сцены нам не удалось. Отдаю вам должное. Вы без колебаний уничтожили тех, кого посчитали врагами. Буквально стерли в пыль. Поразительно. Давно 9 великих не встречали кого-то с такой горячей кровью и такой холодной головой. И от имени 9 великих я приглашаю вас в нашу обитель. Здесь, в Элте, мы познакомимся лично. Польщен вашим предложением. Но в данный момент мой курс пролегает на родную планету, и менять его я не планирую. Пауза слегка затянулась. Как угодно, мы передадим вам координаты места, в которые необходимо будет прибыть, для перемещения. Надеюсь на скорую встречу. Диалог закончился. Том 7, глава 58. Глаза. Рыцарь двигался в сторону своей каюты и, добравшись, с удивлением обнаружил, что дверь приоткрыта. Войдя внутрь, его светлость заметил барышню, которая готовилась ко сну и расчесывала волнистые волосы, сидя на кровати, в свете небольшой лампы. Медленно подойдя сзади, фигура рыцаря едва-едва стала отражаться в зеркале, отчего Эйри вскрикнула, подскочив на месте. «Ты что здесь делаешь?» «Подглядывать вздумал?» «Еще чего, не хватало мне за детьми подглядывать. Вообще-то ты в моей каюте». «В твоей? Как это? Твоя каюта дальше по коридору. Черт, я не виновата. Все коридоры похожи как один. Я заблудилась. Тебя никто и не винит. Со всеми бывает». Говоря это, доспех подошел к широкому креслу и расположился в нем, взяв с небольшого столика бутылку со светло-красной жидкостью. Открыв крышку и налив жидкость в довольно большой стакан, рыцарь опустошил его одним глотком. «И что теперь? В смысле? Мне собираться идти в свою каюту? Или как? Как хочешь?» Дав ответ, император умолк. Айри несколько секунд думала, начинать ли разговор, или все же не стоит. Внезапно барышня осознала, что ей чертовски интересно, что же все-таки скрывается под алым шлемом. Немного подождав, юная леди аккуратно спустилась с кровати, на цыпочках подкралась к сидящему в кресле и медленно, чтобы не создавать лишних вибраций, забралась на его колени. Поравнявшись с лицом его светлости, рыженькая несколько секунд смотрела в металлическую пластину, которая не выражала абсолютно ничего. Внезапно глаза приоткрылись, отчего незваная на коленях гостья поймала панику и, потеряв равновесие, начала падать назад. Рыцарь подался вперед, обхватил падающую одной рукой за плечо, а второй за талию. Тишина каюты прерывалась сбитым дыханием испуганной дамы. Время тянулось медленно, так же как и осознание положения, в котором она оказалась. «Могу я узнать, что ты делаешь?» «Эн, ничего. С чего ты взял, что я что-то делаю?» «Ничего я не делаю. Тогда как ты оказалась в такой ситуации?» Рыцарь слегка подтянул тонкую талию к себе. «Знаешь, у меня почему-то складывается ощущение, что ты меня недолюбливаешь». «С чего вдруг?» «Интуиция, если можно это так называть». На несколько секунд каюта погрузилась в тишину, но внезапно разразился басистый смех. «Похоже, интуиция тебя подвела». Доспех отпустил талию, подхватил барышню под руки как ребенка и поставил на пол. «И все же, могу я узнать, зачем ты забралась мне на колени? Неужели захотела поцелуйчика на ночь?» «Что?» «Разумеется, нет». «С какой радости?» «КХММ, мне просто стало интересно, что у тебя под шлемом? Неужели там чудовище, которое скрывает свой истинный облик? Или ты настолько прекрасен, что сводишь с ума девиц любых возрастов? Кому как? Ну, что ну? Боже, сними уже наконец свой шлем. Дай хоть разок увидеть, как ты выглядишь без этого металлического ведра. А ты очень настырная, как я погляжу. Отдаю должное. Наглости тебе не занимать. Приказывать императору. А пусть и так, ну, снимай уже наконец шлем. Ладно, ладно, и не надо так напирать». Рыцарь уселся на пол, скрестив ноги, и прижал большие пальцы к шлему сзади, чуть выше шеи. Раздался щелчок, следом затихло легкое гудение, которое сопровождало императора. Тут же раздалось шипение. Доспех взялся за шлем полным хватом и медленно поднял его вверх и вперед. Из-под шлема раскинулись длинные каштановые волосы, длиной около метра. Полностью сняв шлем, его светлость представил барышне свою внешность. Светлая кожа, тонкие губы, небольшая, растрепанная челка. Тут и там находились довольно большие обожженные шрамы, один из которых наискосок простирался на весь лоб. Но больше всего бросалось взору другое, а именно, глаза. Когда-то бывшие ярко-зелеными, с хищными, вертикальными зрачками, сейчас же от них остались выцветшие до почти серого состояния радужка с россыпью беловатых, мерцающих точек, притом без зрачков. Под глазами тянулись длинные полосы потемневшей кожи, их ни с чем не спутать, и их причиной стали слезы. Айри разглядывала лицо Иссия как завороженное, было в его лице нечто такое, что необъяснимо ее притягивало. Из ступора барышню вывел тяжелый, басистый голос. Пока шлем был одет, голос и так был тяжелым, но каким-то глухим. А сейчас же он обрел ранее неизвестную для Айри тяжести глубину. А так пристально смотреть обязательно. А, прости, ну, раз я удовлетворил твою просьбу, думаю, а можно потрогать, чего? Прости, это, наверное, звучало по-идиотски. Просто, я никогда раньше не видела таких ран. Да и вообще, знаешь, это можно считать домогательством. Эвелана заметно занервничала, но я не против. Вперед, только не вини меня, если вдруг укушу. Чего, укусишь? Это ведь шутка, кто знает. Давай скорей, пока я не передумал. А, да, леди подошла ближе и протянула руки, коснувшись сначала щек, потом лба, но взгляд вновь привлекли глаза. Что с ними? Я слеп. Что? Ну подожди, как ты тогда видишь вокруг? Да и как ты можешь так точно стрелять и бить? То, что я слеп, не мешает мне пользоваться моими ощущениями. К тому же мой шлем помогает мне видеть все так, как я видел бы своими глазами. Например, я знаю, что ты огненно-рыжая девушка, возрастом примерно 22-23 года, а мои ощущения дают мне информацию о твоем росте, весе, телосложении и прочем. А во, а если так, Айри убрала руку за спину и несколько раз сменила положение пальцев. Сколько пальцев я показываю? 3. Класс. А как это произошло? Не думаю, что ты ослеп просто от времени, а ты проницательна. 400 тысяч лет назад. Том 7. Глава 59. Единственный шанс. Состояние жены императора было очень плачевным. Они практически угасали на глазах. Врачи были на взводе последние 2 недели. Его светлость созвал лучшие умы со всех уголков империи. И теперь самые умные представители рас, населявших империю, боролись за жизнь императриц. Император сидел в большом зале. Перед ним за полукруглым столом сидели 4 человека. Итак, каковы результаты исследований? Насколько мы можем судить из данных, полученных при проведении тестов, вкупе с анализами, изученными в лаборатории? Ну, КХММ, с прискорбием сообщаю, что вашим супругам осталось чуть больше недели. Насколько нам известно, ее светлость Асия еще не закончила работу над антидотом. Хотя ей тоже необходим отдых, но она противится этому. Похоже, эту черту она почерпнула у вас. Дальше. Так вот, как я и сказал, счет идет на дни. Попытки увеличить это время медикаментозными средствами приведут лишь к ухудшению ситуации. Учитывая, в каком состоянии они находятся, ослабленный болезнью организм не выдержит. Ясно. Можете идти. Ученые собрались и покинули зал. Иссей потер переносицу. Последнее время император и сам был не в лучшем состоянии. Тревога и переживания понемногу доканывали и так уже расшатанную психику. Дверь в зал слегка приоткрылась. Иссей, ты здесь? Да. Что такое, Хару? Хотела узнать, как ты? Плохо. Мои любимые тают на глазах, а я ничего не могу сделать. Дьявол. Небольшой столик перед драконом потрескался и рассыпался на куски. Не загоняя себя так, леди подошла к супругу и села ему на колени. Обняв мужа, Хару уложила его голову на свою грудь и принялась поглаживать растрепанные каштановые волосы. «Тише, тише, не нервничай, ты и так неважно выглядишь». Император слегка обмяк, поддавшись теплу рук любимого человека. Внезапно барышня взяла супруга за щеки и подняла голову, встретившись с ним взглядом. «Иссей, ты должен выслушать меня очень внимательно. Есть способ спасти девочек, но для этого потребуется твоя помощь». «Что? Правда? Что за способ?» «Поскольку их тела поражены болезнью и не подлежат лечению, мы отсоединим души от физической оболочки». «Что? Но где мы сохраним столько душ? Даже у меня не получится удержать такое количество в стабильном состоянии. Леди мягко улыбнулась и положила руку на свою грудь. Осознание дошло довольно быстро. Что? Нет, ты шутишь. Ты понимаешь, какая это будет нагрузка на мозг и нервную систему. Я уже не говорю о том, что ты практически не сможешь взаимодействовать с окружающим миром. К тому же, одна ошибка, и ты можешь погибнуть. Такое количество энергии, к тому же такой разношерстный, негативно скажется на физических способностях. Это слишком опасно. Это, Иссей, послушай меня, это единственный шанс спасти девочек. И если платой за это будет моя невозможность говорить, то это сущий пустяк. Я сотни тысяч лет блуждала во тьме пустоты. Невозможность поговорить с кем-то, это малая плата за спасение. Но, ты вытащил меня из пустоты. Помог мне освоиться в мире живых. Научил, что такое любить и быть любимой. Позволь отплатить вам. Но как же, отказ не принимается. Темноволосая леди скорчила серьезную гримасу, но тут же улыбнулась и рассмеялась. Хватит, об этом позже. Сейчас тебе надо отдохнуть и поесть. Девочки будут ругаться, если ты загоняешь себя. Ты права, ты уверен, что все получится? Не сомневайся, я не подведу. А ты не меняешься, все такой же уверенный и прямолинейный. А как же, я ведь император как-никак. Я рада, что встретила тебя, рада, что стала твоей женой. Я тоже. И клянусь, я сделаю все, чтобы вернуть все как было. Не сомневаюсь. С каждой секундой голос становился все тише и слабее. Иссей, пора. А что если Ася успеет? Вряд ли. Ты знаешь это, Иссей. Не волнуйся. Я сохраню души до тех пор, пока ты не найдешь способ вернуть все в норму. Спасибо, что веришь мне. Начинаем. Капсулы, в которых располагались пациентки, открылись и приподнялись над полом. В довольно большом помещении заструилась энергия. Процедура началась. Том 7, глава 60, выплеск. Когда все было готово, я приступил к процессу отделения души от тела. Проблем поначалу не было, но с каждой отделенной душой проблем становилось все больше. Энергия, заключенная в душах, отделенная от разума, начинала неистово бесноваться. Отделив все души, я собрал их вместе и принялся объединять с телом Хару. Все шло хорошо, но что-то ведь пошло не так. Да, я недооценил нестабильность энергии, и при объединении, когда казалось бы все закончилось, я расслабился. И произошло это в доли секунды, когда я ослабил контроль, а Хару еще не взяла его в свои руки. Конфликтующая между собой энергия попыталась вырваться наружу. Хару при этом чуть не погибла. Энергия вырвалась из нее, и на несколько секунд осветила зал, в котором мы находились. Я тут же взял все в свои руки и погасил выплеск. Правда, заплатил за это глазами. Да, не надевать шлем, обусловив это лучшим зрительным контролем, было не очень разумно. Подавив выплеск, я смог стабилизировать энергию, позволил Хару взять контроль и убедился, что нового выплеска не произойдет. Ученые, которые наблюдали за процессом, тут же ворвались в зал, прикатив за собой несколько медицинских приборов. Когда все было готово, они настояли, что необходимо провести и мое обследование. Как итог, полная слепота. А ты не думал вылечить это? Насколько мне известно, можно ведь заменить хрусталик. Ты не поняла. Пострадал не только хрусталик, но и сама сетчатка с сосудистой оболочкой. Проще говоря, колбочки, воспринимающие цвет, просто выгорели и перестали воспринимать световые волны. Больно, наверное, было. Нет, что именно произошло, я узнал только после обследования. Но мне было не до этого. Ученым было поручено круглосуточное наблюдение за состоянием Хару. Я посещал ее в палате, чтобы убедиться, что все в порядке. Там же мы и придумали новое имя, которое являлось бы отражением того, что произошло. Точно, у нее интересное имя. На каком это языке? Японском. Это тот же язык, которым начертаны иероглифы на моей броне. Означает 16 сознаний. А во, погоди, а как вы, ну, что? Ну, ты же не маленький, должен понимать, о чем я. А, ты об этом? Никак. Что? Серьезно? Абсолютно. Во время акта возрастает нагрузка на нервную систему, что может вызвать непредсказуемые колебания. Это негативно скажется на контроле заключенной в ее тело энергии. Трудно, наверное, столько лет сдерживаться. Не особо. Первое время, конечно, трудно, но со временем привыкаешь. Тактильного контакта вполне достаточно для ощущения близости. Вот оно как. Размеренно зажужжала корабельная система оповещения. Ваша светлость, мы приближаемся к точке назначения. Требуется ваше руководство. Хорошо, сейчас подойду. Заструилась энергия, сложившая каштановые волосы. Рыцарь надел шлем и поднялся на ноги. Продолжим позже. Можешь ложиться спать. Посадка все равно будет минимум через 8 часов. Ладно. Рыцарь покинул каюту и направился на мостик. Судно вышло из-под пространства за 4 часа до приземления. Производились все необходимые расчеты и подготавливалась траектория движения. До заветного часа оставалось все меньше и меньше. Иссеи и Ишики считали минуты до исторического события. Том 7, глава 61. Выполни клятву. Судно приближалось к точке назначения. Уже стали видны портовые тралы, поднимающиеся для помощи в посадке. Легкий толчок обозначил попадание в гравитационный захват. Дальше процесс пошел практически автоматически. Рыцарь был на пути во дворец и попутно вел беседу с ученым, который возглавлял группу, отвечающую за анализ ока. Как мы и предполагали, ваша светлость, око является живым, но есть небольшая проблема. Какая? Сущность ока не поддается нашему контролю. Мы попытались обуздать заключенную в нем энергию с помощью нашей аппаратуры, но ничего не вышло. Око просто уничтожает нашу технику. Я понял. Оставьте эти попытки. Уже ясно, что наши технологии на это не способны. Когда я прибуду во дворец, то сделаю все сам. Как прикажете. Связь замолкла. Из подлокотника вышел стакан, наполненный светло-красной жидкостью. Взяв тару и опустошив ее залпом, рыцарь откинулся в кресло. «Господин, прибудем через 10 минут». «Хорошо». Авто двигалось по широким улицам города. За окном проносились дома и люди. Хотя понятие «люди» было очень грубым. Скорее жители, представители разных рас, которые когда-то были присоединены к империи и получили от нее знания. Прибыв во дворец, его светлость тут же направился в исследовательский центр, расположенный за дворцом, в густой чаще леса. Именно там, в подземной части, и проводилось исследование ока. Его встретил ученый и проводил в тестовое помещение. Получается, это око является чем-то вроде мозга живого создания? Именно. И судя по всему, у него есть своя воля. Не знаю, как вам удалось забрать его и привести сюда, но нам оно не поддается. Максимум, что мы смогли сделать, это изучить его устройство, но не более. Ясно. Это здесь? Да. Собеседники стояли перед большой бронедверью. С вашего позволения я отойду в наблюдательную комнату. Да, разумеется. Рыцарь вошел в помещение, в центре которого, на высоте примерно полуметра, висел кристалл, неправильной, несимметричной формы. Ощутив источник мощной энергии, кристалл начал освещать помещение лучами разного цвета. И в момент, когда все лучи сошлись на рыцаре, он ощутил небольшую слабость, и в глазах все поплыло. Осознал он себя в уже знакомом месте. Место, где не было никаких звуков. Место, в котором сознание переставало здраво оценивать пространство. Место, где было все, и не было ничего. И вновь ты здесь. Доспех смотрел на девушку с короткими синими волосами. В челке был заметен зеленый локон. Почему ты не даешь управлять своей силой? Ты ведь согласилась помочь. Да. Облик сменился на жгучую брюнетку с золотой лентой, которой были связаны волосы. Я согласилась тебе помочь, но я не соглашалась на то, чтобы старики тыкали в меня всякими железками. Я не для этого проделала такой путь. Почему тогда ты согласилась пойти со мной? Мне стало интересно. Ты меня заинтересовал. Только и всего? Ага. Облик сменился вновь. На этот раз взору предстала платиноволосая блондинка. Мне интересно, как далеко ты продвинешься, обладая моей силой. Я знаю, чего ты хочешь. Возродить своих погибших жен. Используя мою силу, создать неуязвимые сосуды для их душ, чтобы больше ничто не смогло причинить им вред. Я понимаю твои чувства, но есть одно условие. Какое? Ты должен будешь дать мне родиться. Что? Мне надоело быть бездушной фигурой. Я не могу передвигаться, говорить. Все, что я могу, это защищать свое существование. Но за столько времени мне это наскучило. Я хочу знать, каково это. Жить. Общаться с теми, кто тебе дорог. Спорить, любить, ругаться, заводить друзей. Я хочу познать грани человеческой жизни. Ты предлагаешь заменить моего будущего ребенка? Ни за что. Я скорее подчиню твою силу себе и выполню задуманное. Я и не сомневалась. Ведь ты властный, сильный, могучий, настоящий император. Но я имела в виду не то, что ты подумал. Я не буду заменять собой твоего ребенка. Я буду вторым ребенком, который появится из одной утробы. И по каким критериям ты будешь выбирать, чьим именно ребенком стать? Случайно. Случайно, именно. Барышня прошла мимо, вновь сменив облик на высокую, смуглую блондинку. Выбор будет случайным. Но ты сразу поймешь, что это я, допустим, тогда ты позволишь воспользоваться твоей силой, да, хорошо, ты согласен, а почему нет, ты поможешь мне вернуть к жизни, тех, кого я потерял, так почему бы не подарить тебе жизнь, хорошо, тогда иди, выполни свою клятву, и напомни этим старикам, чтобы не тыкали в меня своими приборами, это звучало двусмысленно, том 7, глава 62, церемония. Дворец стоял на ушах, все готовились к церемонии, даже за пределами дворца ощущалось напряжение, ведущие готовились к эфиру, самому важному за последние 400 тысяч лет, ученые в свою очередь подготавливали уже переоборудованный зал, устанавливали капсулы поддержания физической стабильности, размещали измерительную аппаратуру в изолированных кожухах, ваша светлость, у нас почти все готово. Подготовка завершена на 83%. Хорошо, сгустилась печать общения. Ваша светлость, сообщает транспортная группа. Мы на пути в зал церемонии. Состояние ока стабильно. Отлично, рыцарь был доволен. Все шло по плану. 15 капсул были расставлены полукругом. Одна располагалась посередине прямой, между двумя концами полукруга. Заканчивайте здесь, я скоро буду. Как прикажете, рыцарь исчез во вспышке пламени. Императрица стояла у окна, когда супруг появился в помещении. «Дорогая, у нас почти все готово. Пора идти». Леди подошла к супругу и очутилась в объятиях. Доспех провел пальцами по изогнутым рогам супруги, чем вызвал легкую дрожь, пробежавшую по телу возлюбленной. «Нам пора». Супруги исчезли из помещения и вновь оказались в зале. Рабочие поприветствовали императрицу и продолжили работу. Через полчаса приготовления были завершены, рабочие покинули помещение, транспортная группа прибыла с грузом еще через несколько минут, и оставив посылку, также поспешили удалиться, доспех помог даме расположиться в центральной капсуле, подойдя к коробке, в которой находилось око, рыцарь растворил металл, освободив кристалл, включились многочисленные камеры, которые начали передавать картинку в самые отдаленные уголки галактики, доспех прикоснулся к кристаллу, и само пространство словно оцепенело, но довольно быстро зашевелилось. Воздух начал завихряться, начались пульсации энергии. С каждой секундой пульсации усиливались, и начали походить на биение сердца. Доспех принялся вытягивать из кристалла энергию. Напряженный воздух раскалился, отчего кислород начал постепенно исчезать. Но кислородные маски находились здесь не просто так. Процесс вытягивания энергии был длительным и тратил очень много сил. Но останавливаться было уже нельзя. В конце концов, спустя полные 15 минут, забор закончился. Напряжение в пространстве повысилось настолько, что стали проскакивать непроизвольные электрические разряды. Доспех распахнул глаза, которые залились ярким белым светом, без зрачков и радужек. И начиная с глаз рыцарь стал менять цвет на белоснежный, но более того, еще и начал светиться. Как только кристалл потерял все, что держал в себе, то сильно потемнел, растрескался и осыпался на пол. Светящийся, белоснежный доспех в свою очередь приблизился к капсуле, в которой находилась Ишики. Ее светлость взглянула на супруга мягким и добрым взглядом. Абсолютное доверие и вера. Колыхнулся длинный белоснежный плащ, из-под него появились две пары таких же белоснежных крыльев, которые переливались, источали мягкий белый свет с едва различимыми оттенками. И в этих крыльях было скоплено около 95% энергии, выкачанной с кристалла. Его светлость сохранял концентрацию, поскольку даже при его опыте, держать в контроле такой объем энергии было довольно трудно. Погрузив супругу в стазис, рыцарь принялся за дело. Первым делом, энергия крыльев начала растекаться по помещению и сгущаться в капсулах, создавая фигуры разного роста и телосложения. Одна за одной, фигуры принимали облик дорогих сердцу императора женщин. Вычисления заняли всю мозговую активность, и все эти процессы сопровождались разрядами молний, с помощью которых император сбрасывал излишки накопившейся статики. Завершив создание первого тела, которое окуталось мягкой энергией словно в платье, Иссей подошел к Ишике и, слегка прикоснувшись когтями, начал тянуть из нее энергию. Тянущиеся струи собирались в аккуратную сферу. Как только сфера была сформирована, доспех медленно потянул ее за собой и также медленно объединил ее с новосозданным телом. Когда процедура была завершена, рыцарь тут же подключил соответствующую аппаратуру, в том числе и аппарат поддержки дыхания. И убедившись, что не происходит конфликтов, император перешел к созданию следующего тела, и процесс потянулся на долгие часы. Том 7, глава 63. Стабилизация состояния. Церемония шла полным ходом. Рыцарь вдумчиво, аккуратно с максимальным сосредоточением, создавал тела. Ваша светлость, обнаружен небольшой сдвиг энергетического поля. Я понял. Повысьте изоляцию и продолжайте наблюдение, как прикажете. Но ваша светлость, моя рекомендация прервать процедуру и продолжить позже. Отставить. Ваша задача мониторить состояние новосозданных тел и сообщать о любых отрицательных изменениях. На этом все. Я не должен отвлекаться. Конечно, не буду больше отвлекать. Его светлость только-только завершил синтез шестого тела. Высокая, золотовласая лисица почти полностью заняла капсулу в длину. Раздался едва слышный треск, который утонул в разрядах молнии. Процесс шел медленно, очень напряженно, но шел. Крылья постепенно теряли контраст и яркость. Завершался синтез пятнадцатого тела. Рыцарь отделил от Ишики последнюю душу, и вместе с этим внешность супруги обрела тот вид, к которому она пришла бы, не будь ее тело сосудом. Объединение души и тела прошло успешно. На мониторы ученых тут же начали поступать данные о физиологическом состоянии. Что у вас там? Состояние императриц стабильно, а вот про вас я такого не скажу. Что? Ваш энергетический уровень сильно скачет. Его состояние нестабильно. Боюсь, длительный контакт с нестабильным запасом энергии мог вызвать нарушение баланса вашего энергетического поля. Настоятельно рекомендую как можно скорее завершить процедуру. Иссей. Рыцарь вздрогнул. Раскинутые крылья медленно сложились. Источник звука находился в первой капсуле. Алловолосая принцесса разрушений, слегка бледная, с кислородной маской на лице, такая беззащитная, но при всем этом, ее облик обладал шармом, притягательностью взрослой женщины. Мягкий, томный, немного уставший взгляд был устремлен на императора. Рыцарь, медленными, словно неуверенными шагами подошел к капсуле. Леди наблюдала за каждым движением императора. Его светлость протянул когти к лицу супруги и аккуратно поправил алую прядь. «Как же я рада тебя видеть! Взаимно, моя дорогая! Взаимно!» Металлическая маска треснула. Следом треснул торс. «Иссей, что происходит?» Рыцарь слегка качнулся и начал падать назад. Левиафан сгустился в помещении и поймал хозяина до того, как тот рухнул бы на пол. Издав высокий звон, зверь призвал четырех кардиналов. «Аво! Вот это у вас тут весело! Драйк, не трать время! Мы должны стабилизировать состояние господина. Скорее вызови врачей!» Альбион начал применять свою силу, расщеплять нестабильную энергию и поглощать ее. «Да я понял. Эй, очкарики, живо дуйте сюда. Здесь нужна ваша помощь». «Да, конечно». Группа ученых примчалась в помещение так быстро, как смогла, с кучей оборудования. «Значит так, головастые, будете следовать указаниям Дара. Делайте то, что он скажет, и так, как он скажет. Простите, но мы высокопоставленные ученые в своих сферах, да хоть всезнающие. Дар на протяжении тысяч лет помогал партнеру с восстановлением после битв, так что он знает побольше вашего. А теперь хватит спорить. Альбион, ты закончил?» «Да». «Что с ним, что происходит?» Риас попыталась подняться из своей капсулы, но ее уложил обратно мрак. «Не напрягайтесь. С ним все будет хорошо. Вам сейчас нужно отдыхать и набираться сил». Императора уложили на носилки и под предводительством Дара повезли в палату. Надо было устаканить расшатанный энергетический уровень, иначе он бы просто выломал психическое состояние. Том 7, глава 64. Воссоединение. Темно-фиолетовый рыцарь корпел над господином. Глухая маска, разъехавшаяся снизу на полдесятка пластинок, находилась в нескольких сантиметрах от трещин. Пластинки носились в воздухе, восстанавливая сколы. «Ладно, не буду тебе мешать. Схожу проверю состояние его жен». Подопечная эльфийка направлялась в палату. Его светлость поручил нескольким подчиненным заботиться о раненом. Барышня поправила подол формы и вошла в помещение. Но на ее удивление пациент не лежал на койке. Перевязанный Кайчи одевался у шкафа. «Юный господин, вам разве уже можно вставать? Не пристало сыну императора долго валяться в постели. Я должен возвращаться в строй, раз вы так говорите. Как там дела?» Его светлость провел церемонию по воскрешению императриц. Как же это было напряженно. Но насколько мне известно, все прошло не настолько успешно. Его светлость сейчас находится в палате. «Что? Почему мне ничего не сказали?» «Его светлость не хотел вас тревожить, ведь вы получили множественные ранения. Переживания только все бы усугубили. Отец, как всегда». Блондин застегнул пуговицы рубашки и уловил на себе взгляд. «Что-то не так?» «Нет-нет, простите». Закрепив сегменты брони на их местах, Кайчи закинул за спину меч. «Юный господин, а как же ужин?» «Позже». Здоровяк вышел в коридор и спешно направился в направлении церемониального зала. Дорога до туда заняла довольно много времени. По приходу, командир флота застал примерно 20 человек медперсонала, которые проводили необходимые мероприятия. 6 из 15 возрожденных уже пришли в себя и проходили обследование. В их числе была и Ясака. «Мама, Кайчи, как же я рада снова тебя увидеть!» Отпрыск императора моментально оказался у капсулы матери и уже хотел ее обнять, но один из медработников тут же охладил его пыл. «Прошу простить, юный господин, но госпоже пока противопоказаны физические контакты. Ее организм слаб, и мы должны завершить обследование. Далее последует долгий период восстановления. Все в порядке, ему можно». Альбион появился словно из ниоткуда. «Но кардинал, господин дал свое разрешение». «Хорошо». Получив разрешение, Кайчи очутился в объятиях матери. Сильный характер дал слабину, и послышались всхлипы. Лисица принялась успокаивать сына. Белый кардинал наблюдал за этим с неподдельной радостью. «Рада видеть тебя, Альбион. Взаимно, госпожа Ясака. Я надеялся на скорую встречу. Иссей справился. Он выполнил свою клятву». «Да, господин справился. Однако за обряд объединения душ он заплатил свою цену». «Что? Какую? О чем ты говоришь? Лучше вам узнать об этом у него самого. Думаю, лучше будет перевести вас в палаты». Беловолосый блондин щелкнул пальцами, и в помещении сгустилось два десятка белых рыцарей. «Господа медработники, сейчас мои люди перевезут пациенток в палаты, после чего вы продолжите осмотры там. Собирайте медицинское оборудование и отправляйтесь в лазарет». Получив приказ, люди начали собираться, а Альбион в свою очередь передал рыцарям приказ. Солдаты распределились между капсулами, у которых растворились опоры, и воины потянули их за собой с помощью антигравитации. Том 7, глава 65, стремление. Айри бродила по коридорам дворца в поисках нужного помещения. Получасовая ходьба привела ее к тронному залу. «Аво, снова я здесь, какое же все-таки большое помещение». Огненно-рыжая девушка вошла в зал, и ее внимание привлекли портреты на столбах, поддерживающих высокий потолок. На первом портрете находилось изображение девушки-блондинки с волнистыми волосами. Выражение ее лица было умеренно нахальным. Дальше находился портрет еще одной девушки. На этот раз с прямыми и сине-черными волосами, связанными в косу. Ее лицо было спокойным, с легкой улыбкой. Хаймем красивые. Следующим был мужчина около 40 лет. Выглядел он весьма статно. Здесь вроде как люди, заслужившие доверие дракона. Интересно, что они такого сделали? Довольно много чего. Леди Лиза открыла императору прототип технологии выработки энергии, использующей жар планетарного ядра. Но ее ученые не смогли воспроизвести ее. Технология слишком обогнала технологическое развитие. Хозяин предложил использовать титанит. Барышня, услышав внезапный голос, вздрогнула и замерла. «Кто здесь?» Тень за тронами зашевелилась и открыла ярко-красные глаза. «Что ты здесь делаешь?» «Я искала Иссея. Хозяин находится в лазарете». «В лазарете? Что случилось?» «Синдром искаженного энергетического поля. Не страшная болезнь, но доставляющая некоторое количество проблем. Никогда не слышала о такой болезни. Оно и не удивительно. Данная болезнь присуща существам с огромным энергетическим запасом. Простым людям такое не познать. Получается, он сейчас, выходишь на задний двор, и следуй от дворца по прямой. Через 20 минут дойдешь до двухэтажного здания. Ты, гостья хозяина, тебя пропустит. Спасибо, ступай». Тень грузно выдохнула и замолкла. Юная леди, поняв, что дальше диалог не продолжится, направилась к выходу во двор. «Как состояние?» «Стабилизировалось. Необходимо дальнейшее наблюдение». «Принято. Введите две ампулы стабилизатора. Мы должны убедиться». Речь прервалась движением со стороны Дара. Взяв из рук врача обе ампулы, он убрал их обратно в специальный кейс. «Простите, Дар говорит, что стабилизаторы не нужны». Альбион уже выкачал нестабильную энергию, а Дар залатал трещины. Теперь осталось только наблюдать и ждать. «Хорошо, раз вы так говорите. Господа, оставляем приборы включенными. Ночная смена продолжит наблюдение за состоянием императора». Ученые покинули палату. Тишина помещения нарушалась размеренными пиками оборудования. Его светлость находился на специально подготовленной койке, которая была сильно наклонена вперед. 45 градусов, если быть точным. «Ладно, нам тоже пора». Темно-фиолетовый рыцарь протрещал тираду звуков. «Не пойдешь?» Вновь щелчки. «Хорошо, «Тогда оставайся здесь». Разговор прервался открытием пневмодвери. В проеме показалась золотоволосая барышня. По ее виду было понятно, что восстановление займет довольно много времени. «Асия, что вы тут делаете?» «Иссей, иссей». Барышня упорно двигалась в направлении императора, в сопровождении подчиненного рыцаря. Драйк тут же подошел к супруге партнера, помогая ей идти. «Как вы тут оказались? Я должна была увидеть Иссея. Что с ним?» «Небольшое энергетическое отклонение. Это не критично, но партнеру нужно некоторое время на восстановление. Асия, Асия, где ты?» Из коридора послышался голос, зовущий барышню. Следом за этим в палату вошла Исака. «Асия, куда ты убежала? Тебе нужно отдыхать. Сестренка Иссей здесь». Лисица успокоила бывшую монахиню. «Исака, как вы? Разве вам уже можно вставать? Более-менее. Конечно, требуется реабилитация, но мне уже лучше. Идем, Асия, нам надо вернуться в палату». «Но Иссей, Иссей здесь, Иссей». Барышня продолжала бубнить себе под нос. «Прошу простить, господа, дальше мы справимся». Лисица взяла сестру за руку и медленно повела ее за собой. Какая она стойкая. По ней видно, что ей больно и тяжело, но она держится. Удивительная женщина. Оба рыцаря растворились в туман, но остались в помещении. Охранять и наблюдать. Том 7, глава 66. Аура. Айри следовала вдоль дорожки. По обе стороны шумели деревья. Ночное небо было залито звездами. Барышня поймала себя на мысли, что ей абсолютно не страшно. Не было ощущения, что сейчас из темноты кто-то выпрыгнет. Было лишь спокойствие и умиротворенность. Добравшись до двухэтажного здания, барышня вошла внутрь. Там ее встретили рыцари, проводившие гостью до палаты императора. Переступив порог, леди тут же ощутила давление. Рыцарь сгустился в помещении. «Что ты тут делаешь?» «Пришла проведать Иссея». «Слышала, что ему сильно досталось». «Не настолько. Несколько дней отдыха, и он будет в порядке». Партнер переживал и не такое. «Интересно, можно поподробнее?» «Хаймэм, к примеру, битва в системе Кириана 3. Это было побоище. Партнер тогда получил обширные повреждения. Из-за них он даже не мог принять обычный размер, и 2 месяца в состоянии горы, высотой почти 3 километра. Дар и его подчиненные латали трещины. Похоже, тяжелая была битва, это уж точно. С момента, как партнер появился на поле боя, начался настоящий ад. Вражеский флот начал разлетаться на щепки так быстро, что ряды почти мгновенно сломались и пришли к хаосу. А во, он прям машина уничтожения, это точно. Пневмодверь в помещении открылась. Длинноухая эльфийка слегка пригнулась, чтобы не задеть головой верхний косяк, и вошла в помещение. «Аврора, рад, что вы уже пришли в сознание». «Спасибо, Драйк. А кто она?» «Она знакомая партнера. Не так давно прибыла с ним. Вот как, рада познакомиться. Меня зовут Аврора. Я эльф. Ух ты!» Айри подняла взгляд. Взор цеплялся практически за все, начиная от идеальной фигуры. Широкие бедра, тонкая талия и воистину огромная грудь. В сравнении с ее ростом, размер был под стать, но в сравнении с ростом человека, размеры были весьма ошеломляющие. А заканчивалось это все очень красивой внешностью. Пышная шевелюра, золотистого оттенка, которая переливалась беловатым свечением. Айри, конечно, считала себя весьма привлекательной, но Аврора в сравнении была на совершенно другом уровне, словно богиня. Аура прибывшей была такой мягкой, теплой, спокойной. Было в ней нечто притягательное, словно материнское. Айри внезапно начала плакать. «Что случилось, девочка? А, что за? Почему ты плачешь? Не знаю. Я все ведь хорошо, бедная. Иди сюда». Аврора протянула руки, и юная леди невольно пошла вперед, словно зачарованная, попав в объятия, и уткнувшись головой в огромную грудь. Тут же всплыли воспоминания о объятиях матери. «Вы довольно быстро восстановились». «Да, не знаю, с чем это связано. Наверное, сказалась моя биология, как остальные. Понемногу. Восстановление, конечно, займет много времени, но на данный момент все довольно хорошо». Собеседники вели диалог и не заметили изменения показателей на оборудовании. Дар сгустился в палате, прервав беседу. Все внимание было на пациенте. Рыцарь дернулся, оттолкнулся от койки, спустился с нее на пол. Тяжелые шаги эхом прошлись по помещению. «Иссей, я вернулся». Трехметровый рыцарь подошел вплотную к супруге и, протянув руку, прикоснулся к светлой, мягкой щеке. «Рад тебя видеть, любимая». Барышня заметно обмякла и прижалась щекой к металлической лапе. «Как же я скучала, ты заметно изменился». «Разве?» «Да, стал более спокойным, не знаю, как объяснить, буду считать это комплиментом». «Что ж, пойдем. Пора мне наконец встретиться со своей семьей. Да, КХММ, простите, вы ни о ком не забыли? Рыцарь с удивлением для себя осознал, что не заметил Айви, которая находилась в объятиях Авроры. Что ты здесь делаешь? Пришла тебя проведать. КХММ, спасибо, а теперь идем. Доспех и его спутники направились в терапевтический зал, туда, где проходили восстановление жены его светлости. Том 7, глава 67, колыбель. Рыцарь шел в направлении палаты, в которой находились его супруги. Аврора шла рядом, держа любимого мужа за руку. Драйк, Дар и Айри шли заметно позади. Слушайте, а они всегда молчат рядом друг с другом? Разумеется, нет. Они общаются мыслями. Это как? Примерно вот так. Голос раздался прямо в голове, отчего создалось небольшое эхо. Громко. Прости, забыл, что ты человек. И давно он так умеет? Достаточно. А сейчас мы, получается, идем в палату, в которой лежат жены партнера. Точно. Он говорил, что у него больше 10 жен. 16. И в будущем, возможно, будет больше. Почему? Да так, пришли. Рыцарь и его супруга стояли перед пневмодверью. Доспех протянул руку к панели, и на мгновение когти вздрогнули. Аврора это заметила, и чтобы успокоить супруга, обняла его за предплечье. Спокойный взгляд вселил в дракона так необходимую ему сейчас уверенность. Собравшись с мыслями, доспех нажал панели, дверь с характерным звуком отъехала в сторону. Рыцарь пересек границу помещения, и тишина в нем тут же нарушилась. «Тише, тише, мои хорошие, вам необходимо отдыхать». Между постелями промелькнуло два силуэта, и императора повалили на пол сестры Накамото. Барышни плакали, завывали словно настоящие кошки, терлись мордашками о теплый металл, стараясь восполнить те долгие годы, что они отсутствовали в этом мире. «Все хорошо, я здесь». Рыцарь уселся на полу, усадив девочек на свои колени, и принялся поглаживать шелковистые локоны, стараясь их успокоить. «Иссей, рады тебя видеть». «Да, я тоже, Рассвайс, я тоже». Доспех поднялся на ноги, держа обеих девушек на руках, заструилась энергия. Посреди довольно большой палаты создалось большое круглое ложе. Доспех забрался на него и расположился в самом центре. Раздался стрекот. Из теней вынырнул Левиафан, и, приняв приказ хозяина, увеличился в размере, и начал аккуратно перетаскивать девушек с их коек на круглое ложе, под небольшие удивления. Когда все было закончено, питомец уменьшился и улегся на плечах хозяина, издав жужжащий звук. «Спасибо, Иссей, ты чего?» Рыцарь заметно сгорбился. Раскинулись большие крылья, которые укрыли под собой сидящих на ложе. Громко зашумел выдыхаемый воздух. В голос дракона ворвалась безумная усталость, и вся его громогласность, жесткость, тяжесть тут же исчезла. «Как же я рад, как же я рад!» «Иссей!» Внимание девочек привлекли две мокрые полоски под линиями глаз. «Какой же он у нас все-таки ранимый!» «Это точно!» Айри, Драйк и Дар стояли в стороне. Айри не могла оторвать взгляда от 15 девушек, что находились на ложе. Они выглядели просто неописуемо, словно богини сошли с картин древних времен. То, что предстало перед взором, было словно колыбелью. Колыбелью, в которой император наконец-то обрел так необходимое ему умиротворение и покой. Том 7, глава 68. Ангелы империи. В ночном небе под светом полной луны медленно ползли серебряные облака. На высоком шпиле императорского дворца, обхватив его щупальцами, восседал Левиафан. Взор его был устремлен в небо. Где-то внизу, в городе, гудели заведения. Улицы были наполнены празднующими людьми, а по-другому быть не могло. Первый рыцарь и командир имперского флота объявил недельные выходные по всей империи, по случаю возвращения к жизни императриц, ангелов империи. По этому поводу линкор, оба крейсера и несколько фрегатов, не занятых на дальних экспедициях, прошли воздушным парадом в небе над столицей, после чего подготовились и дали фейерверк из 2000 залпов. Зверь разглядывал безмолвный космос, манящий своей далью и рассыпанными по небосводу звездами, и периодически переводил взгляд на полный жизни город. Такой был контраст. Внезапно в голове всплыло нечто очень важное, и, сорвавшись со шпиля, смоляная тушка растворилась в тенях и вынырнула уже в палате. Пролевитировав по воздуху, питомец приблизился к оловолосой принцессе. «Что такое, хороший мой?» Зверь застрекотал и указал щупальцем на Иссея. «Что? С ним что-то не так?» Питомец подлетел вплотную к хозяину, который так и спал на протяжении недели, находясь на созданном ложе. Слегка потряся хозяина, Левиафан привел его в чувство. Барышни тут же собрались вокруг. «Что такое, Левиафан?» Зверь отщелкнул крепежи на подбородке шлема, после чего снял его, представив девушкам лицо императора. Сказать, что они были удивлены, не сказать ничего. Взгляды цеплялись за строгие черты лица, довольно бледный цвет и обожженные шрамы. Но больше всего внимания привлекали выцветшие до практически серого состояния глаза. Какой ужас! Что произошло? Кошмар! Когда мы с Хару проводили обряд по отделению ваших душ, произошел выплеск энергии. Я не рассчитал последствия совмещения и поплатился за это. Но можно сказать, это было напоминанием, чтобы я не забыл клятву. Иссей, девочки, тронутые таким поведением, обняли супруга. Зверь наблюдал за этим несколько секунд, после чего вновь застрекотал, привлекая к себе внимание. Что такое? Кажется, это не все, что он хотел нам сказать. Питомец усердно показывал то на Асию, то на Иссея. Кажется, он просит тебя вылечить Иссея. Ты сможешь, можно попробовать, но не сейчас. Почему? Мое состояние не критическое. Я могу подождать столько, сколько нужно. А вот вам нужно набираться сил. В частности, хорошо кушать. К слову об этом, дверь в помещение открылась и вошло несколько подопечных, которые катили столики с едой. Налетайте, девочки. Вам сейчас нужно много сил. Барышни принялись за трапезу. Какие-нибудь сигналы? Никак нет. Пока тишина. Хаймэм, он, конечно, говорил, что потребуется время, и что у него есть другие дела, но не столько же их решать. Отправьте к нему послов, как прикажете. Короткий диалог прошел за сотые доли секунды между сознаниями говорящих, а точнее двух существ, состоящих из физической энергии, которая была чем-то похожа на желе темно-синего цвета, в которой находилось сотни нитей неизвестного назначения. Нижняя часть туловища представляла из себя словно подол платья, которая едва-едва колыхалась. На голове одного существа, ростом чуть выше 200 метров, была расположена корона из плазмы, звездной плазмы, собранной с сотен миллионов звезд, едва родившихся и уже умерших. На довольно длинной шее находилась не очень большая голова. Внутри этой головы была заметно более плотная субстанция, а вот глаза представляли из себя россыпь цветных точек. Второе существо было почти таким же, но без короны и меньше размеру. И вот оно направилось на выход из огромного, куполообразного помещения, у которого не было пола, а далеко внизу находился огромный голубой гигант, диаметром почти 9 миллионов километров. Существо наблюдало голографическую сферу, которая показывала 9 галактик. Том 7, глава 69. Экстренная ситуация. Рыцарь сидел в обеденном зале и за едой попутно просматривал отчеты за последний месяц. Тут же стояли две служанки, ожидающие указаний. Тишина прерывалась лишь редкими скрипами металлических клыков. Хаймэма это. Перед глазами была статья о назревающем суде над одним из учредителей корпорации Ирион Прайс. Это ведь тот, кто был на том судне. Следом император прочитал о том, кто стал истцом по этому делу, и оказалось, что это командир имперского фрегата. Хаймэм, интересно, что такого у них произошло. Доспех закончил завтракать и слегка, но заметно откинулся в кресле. Служанки тут же подошли вплотную, собрали посуду и, поклонившись, покинули зал. Доспех продолжил пролистывать новостную сводку. Ощущения уловили приближение к двери знакомой энергии. Массивная дверь открылась, и в нее вошла Хару. «Иссей, ты не занят?» «Нет». «Тебе уже можно ходить?» «Да». «Мое восстановление проходит довольно быстро». Леди прошла мимо стола и расположилась в соседнем кресле. «Читаешь новости?» «Да». «Довольно долгое время я не участвовал в политической жизни своей империи. Нужно наверстывать упущенное». «Какой ты ответственный!» Барышня шумно выдохнула. «Как же я рада, что могу с тобой вот так поговорить, когда в голове не роится сотни мыслей, когда твой разум — это только твой разум. Да, значит, все хорошо. Я смог выполнить клятву. Теперь все будет хорошо». Леди взяла супруга за руку. Рыцарь взглянул на девушку и приоткрыл глаза. «Не волнуйся, Иссей. Я вижу, что ты переживаешь, но самое страшное теперь позади. Мы с тобой, и всегда будем с тобой. Спасибо». В помещение вошел рыцарь. «Что там, хозяин? К вам прибыл гость». «Хорошо, передай, что я скоро буду». Рыцарь поклонился и покинул зал. «Пора идти?» «Да, но я скоро вернусь». Рыцарь поднялся с кресла, проходя мимо супруги, погладил ее по голове и направился в тронный зал. Барышня воодушевленно выдохнула. «Какой он все-таки классный!» Доспех вошел в тронный зал, и взору предстало двое. Существа, которые были похожи на тех, кто прибыл в империю перед отправлением в призму 9. Но эти существа выглядели более эстетично, словно завершенно. Существа склонились, и подняли головы только когда император занял место на троне. Я примерно понимаю, кто вы и зачем прибыли, но кажется, я предупредил вашего господина, что мне требуется время. Разумеется. Однако наш господин решил узнать, когда вы сможете решить свои дела. Точно сказать невозможно. Массивные двери в зал приоткрылись, и в проеме показалась маленькая девочка. «Дедушка, ты здесь?» «Ля, почему ты здесь? Где твоя мама?» «Дедушка». Кроха зарыдала и, забежав в зал, помчалась в сторону императора. Доспех, в свою очередь, поднялся с трона и направился навстречу. Добравшись до девочки, Доспех подхватил ее на руки и принялся успокаивать. «Тише, тише, моя хорошая. Господа, придется прервать нашу беседу. Вас проводят в гостевую комнату. Простите, вы действительно хотите прерваться ради такой мелочи?» «Что?» Рыцарь обернулся на посетителей. Существа ощутили на себе оглушительное давление. В слуховых рецепторах застучало, а зрение на несколько секунд затуманилось. «Будем считать, что я этого не слышал. А теперь идите». Существа поклонились и покинули зал. Рыцарь уселся на длинный ковер, который протянулся от входа до самой лестницы к трону. «Давай, дорогая, ты сейчас успокоишься и объяснишь мне, что происходит?» «Ха, хорошо. Итак, а теперь рассказывай, что произошло?» «Мама. Мама сказала, чтобы я вышла из дома». «Зачем?» «Пришел какой-то дядя. Они с мамой разговаривали, но потом она сказала мне выйти на улицу. Дальше, когда я проголодалась и пришла домой, оказалось, что дверь открыта. Я зашла домой и услышала какие-то звуки из маминой спальни. Я открыла дверь, позвав маму, и увидела, что мама лежит на кровати, а дядя лежит на маме. Мама быстро подбежала ко мне и сказала, чтобы я уходила. Тот дядя что-то сказал, но мама что-то ответила в ответ, и его это разозлило. Мама выставила меня из комнаты и тут же заперла дверь. Я хотела зайти обратно, но услышала удар об двери, голос мамы, а потом снова ее голос, но какой-то странный. Странный, да как будто она болеет. Хрипела и стонала. Я поняла, что происходит что-то плохое. Мне ни к кому было идти, и поэтому я пришла сюда. Что теперь будет? Рыцарь переваривал информацию. Поднявшись на ноги, его светлость исчез из зала и очутился в реабилитационной комнате, в которой находились его девочки. «Иссей, кто эта девочка?» «Можно сказать, что это внучка». «Деда, а кто они?» «Не волнуйся, Ля, они твои бабушки. Позже я все объясню. А сейчас пока посиди здесь, Рюты». Фамильяр сгустился в помещении в человеческом обличии. «Слушаю вас, хозяин. Присмотри за Лией». «Хорошо. А вы? А мне нужно кое-что сделать». Рыцарь отвернулся и исчез из помещения. Фамильяр склонился над девочкой. «Ну что, Ля, чем хочешь заняться?» «Кушать хочу». «Хорошо. Госпожа Риас, вы хорошо себя чувствуете? Могу я оставить ребенка на некоторое время?» «Конечно. Давай, Ля, иди ко мне». «Ха, хорошо». Кроха подошла к Риас, залезла на постель и тут же оказалась в объятиях. «Какая же лапочка!» Барышни моментально окружили девочку и принялись сюсюкать. В это же время, в часе пути от дворца, алый рыцарь стоял у двери в пятиэтажное здание, лишь с одной мыслью – свернуть кому-то шею. Том 7, глава 70, в бочке меда, ложка дегтя. Рыцарь быстро поднялся на третий этаж и обнаружил, что слова крохи подтвердились. Дверь в квартиру была не заперта. Левиафан, зверь, сгустился на лестничной площадке и, прострекотав, улегся на плечах хозяина. «Скрой меня!» Питомец проурчал, увеличился в размере и растворился в черный дым. Облако дыма опустилось, плавно огибая металлические пластины, и одновременно с этим скрывало их из пространства. Когда процесс завершился, остатки черного облака растворились в ничто. Дверь медленно открылась, и спустя несколько секунд также медленно закрылась. Щелкнул замок. Рыцарь проследовал в зал. Интерьер был в разрухе. Словно буря прошла. Следом Доспех проследовал до спальни и замер на входе. Оттуда раздавались голоса. Мужской, грубый и наглый. И женский, пытающийся что-то сказать, но тут же утопал в ругани и оскорблениях. Послышался удар и тут же звук падения, а следом глухая возня. Доспех, все это время державшийся за ручку, вырвал ее с корнем и вошел в помещение с ноги. Мужчина, стоящий в чем мать родила, заметно чертыхнулся и отшатнулся в сторону. Но сейчас было не до него. Скрытый от взгляда рыцарь подошел к лежащей на полу девушке. Белье на ней было изорвано, на теле несколько заметных синяков. Немногочисленная косметика на лице превратилась в кашу из-за слез. Прическа, растрепанная, вся измазанная в белой субстанции. Барышня едва ли соображала, что происходит вокруг. «Вот ведь, чё стерва, сквозняк дома, а ведь я говорил, переезжай ко мне». и дом бы был хороший, и трахарь из меня нормальный. Слышь, отключилась что ли?» Мужчина подошел к девушке и потянулся, чтобы схватить ее за волосы, но краем глаза заметил, как стена рядом с ним словно начала искажаться. «Че? Что за херня?» Искажения, словно мокрая бумага, начали отваливаться от металлических пластин. Трехметровый рыцарь, в полумраке комнаты выглядящий еще более внушительно, наблюдал сверху вниз, за довольно плотным мужчиной возрастом около 45 лет. Глаза были чуть приоткрыты и горели от ярости. «Молись, сука!» Хлесткий, точный удар в пузо, и мужчина отлетел в стену, попутно переломав несколько костей, и почти моментально отрубился. Рыцарь в свою очередь сел на корточки и поднял девушку на руки. «Левиафан, нужна вода!» Зверь растворился в тенях, но спустя несколько секунд вернулся и окатил барышню водой, попутно смыв всю гадость с волос. После зверь приоткрыл пасть и начал источать теплый воздух. «Лили, очнись, Лили!» Барышня медленно приходила в себя и внезапно вскрикнула, увидев распахнутую пасть. «Тише, Лили, все в порядке, это я, Иссей, деда Иссей, это правда ты?» «Да». Юная леди, возрастом 28 лет, разревелась навзрыд. Рыцарь еще несколько минут старался успокоить своего потомка. Внезапно барышня перестала плакать и огляделась по сторонам. «Что такое?» Взгляд барышни зацепился за сидящего у стены. «Скотина!» Вырвавшись из рук словно котенок, Лили подошла к бессознательному и принялась отпинывать его, осыпая оскорблениями. «Лили, хватит! С чего бы это? Может, мне еще в ноги ему покланяться? Лучше ведь будет, когда он будет в сознании». Барышня огляделась на императора и заметила, как приоткрылись глаза. В этих глазах читалась ярость, отвращение и желание снять кому-то скальп. «Да, ты прав, вот и хорошо, а теперь иди, приведи себя в порядок, мы отправляемся во дворец». «Во дворец, но зачем?» «Для начала ты встретишься с дочерью». «А господи, как там Ля?» «С ней все в порядке, она немного напугана, но цела, Рюты присматривает за ней, к тому же она с девочками, а уж они заскучать не дадут, слава богу». «Прости, что не смогла прийти после церемонии. Работы было, ужас. Из-за этого мудака в частности. Ничего, все в порядке. А теперь иди». Леди пошла приводить себя в порядок, а дракон остался сидеть на полу. Мужчина у стены начал приходить в себя, и первое, что он сделал после того, как очнулся, так это начал крыть императора трехэтажными матами, которые, правда, довольно быстро сошли на нет. Перед лицом располагалась люминесцентная пасть с тремя рядами острейших клыков, меж которых лавировали тонкие полоски языки, ощупывающие пространство. «Если ты продолжишь дальше выпендриваться, клянусь первородной, я вскрою тебе череп, так что будь добр, исчезни во тьме». Питомец растворился в облако дыма, которое рванулось на мужика и тут же заставило его исчезнуть из комнаты. «В бочке меда, ложка дегтя, так кажется», — говорила Лиза. Том 7, глава 71. Белый туман. Империя стояла на ушах. Не прошло и месяца с момента проведения церемонии по возвращению жен императора, как всех потрясло новое событие. Одна из прямых потомков его светлости была изнасилована человеком, который являлся ее работодателем. И теперь, в имперском суде, под наблюдением самого императора, будет проведен суд. В зале находилось лишь несколько человек. Его светлость, судья, обвинитель и обвиняемый. Из самого зала велась трансляция. Итак, судебный процесс начинается. Для того, чтобы родственники подсудимого не получили волну ненависти в свою сторону, голос и имя подсудимого будут изменены. Итак, подсудимый, вы согласны с обвинением о совершении насильственных действий в отношении потерпевшей? Имя жертвы запикало едва слышным белым шумом. Да, но я это не просто так сделал. Поясните, я к ней пришел напомнить про долг. Она начала отпираться, сказала, что денег пока нету. В итоге я предложил отплатить по-другому. Она начала язвить и издеваться надо мной. Что-то вроде, да кто станет платить таким образом? В итоге нарвалась. Еще и малявка это помешала. То есть вы подтверждаете, что виновны? Лишь в том, что она стерва, а я этого сразу не увидел. Дрянь. Послышался неодобрительный цик со стороны императора. Ваша честь, ожидаем вашего вердикта. КХММ, исходя из информации, предоставленной нам его светлостью, и информации, предоставленной нам финансовым крылом Министерства анализов, суд постановляет. Вы приговариваетесь к процедуре перерождения и последующему заключению в тюрьме «Белый туман». Среди зрителей прошел ропот. Немногочисленные дети задались вопросом, ожидая объяснения от родителей, но взрослые быстро меняли тему. «Белый туман. Миф, легенда, возможно даже сказка. Ни у кого из взрослых не было никаких доказательств, есть ли это место на самом деле. Никто из отправленных туда не вернулся назад, чтобы рассказать. За все время существования империи в это место, по официальным сводкам, было отправлено относительно мало преступников. Примерно 1500. Туда отправляли лишь самых отбитых, которые перешли дорогу чуть ли не самому императору. Как один из примеров, капитан судна, принадлежавшего отколовшейся от империи республике Хтанри и находящейся в состоянии войны с ней, из-за его действий, несоблюдения приказов и самовольства, на одной из планет империи погибло 400 тысяч мирных граждан крупного города. Судно, которое должно было быть отправлено на срочный ремонт, изменило курс, оказалось в тылах вражеской армии и попыталось уничтожить электростанцию, расположенную на довольно большом удалении от города. Но взрывная волна нанесла критические повреждения системам судна и вывела его из строя. Судно, по ломанной траектории, приземлилось в городскую черту, и цепные реакции вызвали детонацию, которая задела почти половину города и повлекла огромное количество жертв. После этого случая республика отреклась от капитана и передала его империи как военного преступника. И даже после того, как республика была побеждена и поглощена империей, с капитана не были сняты обвинения. Судья стукнул молотком, огласив приговор. Два рыцаря, которые сопровождали обвиняемого, подхватили его под руки и потащили к трону императора. Мужчина начал верещать, пытался вырваться, осыпал матюками всех, на чем свет стоит, но эффект был околонулевый. Дойдя до подножия и усадив мужчину на колени, рыцари задрали его голову. Император качнулся вперед. Из-под плаща вырвалось крыло и воткнулось в лоб мужчины тонким шипом. Энергетическое поле заметно дернулось. Из пола начали ползти широкие, белые ленты, которые медленно поднимались вверх. Через несколько секунд крыло ушло обратно. Мужчина так и остался сидеть на коленях, пока белые ленты поднимались вверх. И в конце концов создали кокон, который медленно исчез из пространства. Суд завершился. Трансляция переключилась на новости. Том 7, глава 72. Титан. Рыцарь покинул зал суда и переместился в лазарет. В палате раздавался детский плач. Лиа рыдала на руках у матери, и никак не получалось ее успокоить. Рыцарь вошел в помещение, чем тут же вызвал внимание. Каника слезла со своей койки и прыгнула в объятия дракона. «Ну-ну,